Глава 36. От неудобной позы поворачиваюсь на бок. Блин, надо вставать. Мочевой пузырь вот-вот лопнет. Черт, а чего так между ног болит? Я вроде вчера пришла из бассейна. Громов дико злой. Я пошла в душ. А дальше? Резко распахиваю глаза от воспоминаний прошлого вечера. Твою мать! Подрываясь с кровати, осматриваясь по сторонам. В комнате я одна. Вторая половина постели пуста. Но отчетливо помню, как вчера мы... Иду ладонью по черной простыне, вспоминая, как было больно и как врезалась ткань пальцами. Правда, потом я делал это не от боли, а от накатывающего оргазма. Взгляд натыкается на пятно, на тон темнее, чем простынь. Кровь моя. Не девственница больше. Нет, убиваться я не собираюсь. Просто... Не думала, что это будет так. С ним. Хотя иногда по ночам воображение загоняло меня в эту сторону. Иногда пробуждая воспоминания тех вечеров. Сумасшедших вечеров, когда поцарапала ему машину. Когда попросил его помочь мне. Боже. Ладно, плевать. Я сделаю вид, что ничего не было. Сама дура говорила себе, что этого допустить нельзя. А в итоге что? Сдалась. Сопротивлялась где-то внутри. Понимала, что это недопустимо. А потом растаяла и отдалась. Я начинаю вспоминать все, до мельчайших подробностей. И между ног покалывает, как сигнал. Я даже вырубилась от долбого и красочного оргазма, забирающего силы в одну секунду. Когда Инга говорила, что он помогает ей уснуть, я не верила. А тут... Думаю, еще сыграли нервы. А чего теперь переживать? Поздно, сделан уже все. Я не жалею о том, что моим первым мужчиной стал опытный Громов. Просто... не знаю, как теперь вести себя рядом с ним. И лучшее решение – сделать вид, что ничего не было. Стою с кровати, собираю волосы в гульку на голове. Так, мне не важно, где он. Мне плевать, что будет дальше. Уговариваю себя, а сама надеюсь, что он не придет именно сейчас. Надо перевести дыхание, успокоиться и сходить в душ. Обматываюсь одеялом и аккуратно, почти беззвучно выхожу из его комнаты. Добираюсь до своей спальни и направляюсь в свою ванную. Не могу мыться его гелем для душа. Его запах и так стоит в ноздрях, хотя его нет рядом. Скидываю одеяло на свою кровать. Оказавшись в ванной перед большим зеркалом, рассматриваю невольно свое тело. Губы чуть припухли, грудь. Соски словно горят, пребывая в возбужденном состоянии. Ниже боюсь даже смотреть. На внутренней части бедер кровь, как и между ног. Отвратительно. Прикрываю глаза и лезу в душ. Купаюсь, смывая кровь и прикосновение Громова со своего тела. Прикрываю его запах своим гелем для душа и с облегчением выдыхаю. Блин. Сжимаю пальцы в кулаки, резаясь ногтями в нежную плоть. Что я наделала? Нужно было сказать четкое «нет». Воспротивиться. А вместо этого совершила ошибку. Почувствовала такое наслаждение, которое не испытывала никогда в жизни. Я не жалею. Просто сомневаюсь. Не знаю, как себя вести. Он – друг моих родителей. А мы так поступили. Мотаю головой, и капли от мокрых волос летят во все стороны, уже прохладные, падающие на грудь. И твердые соски отзываются на прохладу, прямо как на вчерашнее касание Мина. Да твою мать! Зло вылезаю из ванны, одеваюсь, надеваю трусы, решив, что больше никогда не сниму их в этом доме. Буду купаться в них. Ни за что не останусь без. Посматриваю на свою домашнюю одежду. Из розовых шортиков и майки. И уже сомневаюсь, чтобы это надеть. Да мне просто нечего. Почему я вообще должна страдать? Из-за того, что он член в штанах держать не может. Просовываю ноги в шорты. Накидываю майку. Сушу волосы полотенцем и выхожу из комнаты. Осматриваю все тумбочки. Беру любимое масло. Натираюсь. Все еще чувствую на себе его запах. Массирую шею и буквально на секунду теряюсь, вспоминая, как он держал меня за нее, чуть придушив. Знаю, что играться с ним нельзя, но... Не понимаю, что со мной. За спиной внезапно раздается щелчок, и я вздрагиваю. Поднимаю взгляд в зеркало и натыкаюсь на фигуру Громова. Конечно, он проснулся раньше. Искупался, судя по свежему виду. Уже куда-то съездил. И теперь грозной походкой идет в мою сторону. От нервов поворачиваюсь к нему, боясь стоять спиной. И быстро, уверенно выпаливаю. «Мне надо полчаса, чтобы высушить волосы, и мы можем ехать в клуб. Я помню, что мой срок заканчивается». Эмиль ничего не говорит. Подходит ко мне, вновь окутывая своим терпким, приятным ароматом. Я не знаю, чем он пахнет. Несколько раз пытался прочитать этикетку на его одеколоне. Но там настолько мелкий шрифт. Сглатываю, когда его ладонь поднимается. В руках у него коробочка с каким-то лекарством. «Пей!» Летит требовательно и сухо. Я хмурюсь, но принимаю ее из рук. «Знаешь, как-то после двух раз, когда меня пытались опоить, я все же рискну спросить». Прокручиваю ее в руках. Ни название ни о чем не говорит. «Это что?» «Абортивные». Поднимаю взгляд вверх на его напряженное лицо. Челюсти сжаты, глаза не выражают ничего. Обычно в них желание, горит какой-то огонек. А сейчас ничего. «Ты что, в меня?» Выпаливаю, хотя не хотела говорить об этом вообще. «Да, поэтому пей». «Ты серьезно?» Все еще недоумеваю. «Почему из-за его ошибки я должна травиться?» «Ты взрослый мужчина, Громов. Почему из-за твоей ошибки я должна?» Не договариваю. Внутри злость кипит. «Нет, я тоже дура. Виновата. Ну, блин, у меня первый раз был. Больно, потом приятно. Я после первого оргазма уже как в пелене была. А он нормальный? Сам-то хоть понимает, что натворил? Я выпью. Сама знаю, что надо. Лучше сейчас, чем потом идти делать аборт. Я уже наслушалась, что после него можно никогда не забеременеть. Я хоть и не планирую детей, но это ведь не сейчас». Шелест упаковки его пальцы на моих губах приводит в чувство. Нажимает на мою нижнюю губу, протискивает палец к зубам. Я не сопротивляюсь, открывая рот. Чувствую на языке таблетку. «Я знаю. Если не хочешь 20 стать матерью, пей». Стискиваю зубы прямо на фаланге. Делаю больно. Бесит. Отстраняюсь от него, выпуская палец изо рта. И отворачиваюсь к зеркалу, чтобы взять бутылку воды. «Яра, выкини что-то. Пожалеешь». Он говорит грозно, устрашающе. Так что ноги на мгновение слабеют. Но я хватаю бутылку, откручиваю крышку и демонстративно показываю язык с таблеткой. Быстро все запиваю и проглатываю. «Показывай рот». «Господи, дотошный. Он не доверяет мне? Или так сильно не хочет детей? Ему уже 35. Пора бы. Ладно, черт с ним». Приоткрываю губы, показываю, что ничего нет. Так и хочется напугать его, сделать вид, что выплевываю. Пусть катится опять в аптеку. Но ладно, я не хочу становиться матерью. «Что, боишься стать папочкой?» Все же лезет из меня.